Как же с ними поступить? Захватить силы и заставить ходить в упряжки? Нет. Было решено так. Пусть несколько дней свободно побродят по плато, заросшему травой. А за это время около птичьего двора под руководством инженера будет построена удобная конюшня. Если анагры забредут туда, они найдут мягкую подстилку и пристанище на ночь. Таким образом, поселенцы оставили красивых животных на свободе и старались не подходить к ним близко, чтобы не вспугнуть. Не раз, однако, казалось, что анагры стремятся убежать, что им, привыкшим к вольным просторам и лесным чащам, тесно на плато. Поселенцы видели, как они пытаются выйти за непреодолимую преграду, водное кольцо, как с пронзительным ржанием скачут по лугу, а затем, успокоившись, целыми часами смотрят на огромные леса, в которые им никогда не вернуться. Поселенцы изготовили упряжь и постромки из растительных волокон, а через несколько дней после того, как поймали анагров, не только смастерили повозку, но и провели прямую дорогу, прорубили просеку через лес Дальнего Запада от излучины реки Благодарения до порта воздушного шара. По ней можно было проехать на повозке. И вот в конце декабря в первый раз попробовали запрячь анагров. Пенкрофу уже удалось приручить животных. Они сами подходили к нему, ели из рук, подпускали к себе, но стоило только запрячь анагров, как они встали на дыбы, с ними едва удалось справиться. Впрочем, они скоро покорились своей участи. Вообще анагров, не таких строптивых, как зебры, часто запрягают в горных местностях Южной Африки. Они приживались даже в относительно холодных поясах Европы. В тот день все колонисты, кроме Пенкрофа, шагавшего впереди анагров, взобрались на повозку и поехали в порт воздушного шара. Нечего говорить, что их изрядно трясло на неровной ухабистой дороге. Но все же повозка добралась до места благополучно. И в тот же день поселенцы погрузили в нее оболочку и различные части аэростата. 8 часов вечера повозка, переехав по мосту через реку Благодарения, спустилась по ее левому берегу и остановилась у моря перед гранитным дворцом. Анагров распрягли, отвели в конюшню, а Пенкроф, перед тем, как заснуть, так громко вздохнул от удовольствия, что многоголосое эхо откликнулось во всех уголках и закоулках гранитного дворца. Глава 8. Белье, обувь из тюленей кожи, изготовление пироксилина, пересадка растений, рыбная ловля, черепашьи яйца, дядюшка Юб делает успехи, кораль, охота на муфлонов, новые богатства растительного и животного мира, воспоминания о далекой родине. Вся первая неделя января была посвящена шитью белья, необходимого колонистам. Иголки, найденные в ящике, мелькали в не очень гибких, но зато сильных пальцах. И можно было с уверенностью сказать, что все вещи сделаны на совесть. В нитках недостатка не было. Сайрес Смит предложил воспользоваться нитками, которыми была сшита оболочка аэростата. Гедеон Спилет и Герберт с с удивительным терпением распороли ее на длинные полосы.